Он знал о том, что мои поломанные ребра еще не зажили, и, используя это знание, причинял при допросах страшную боль. Меня вынудили обмануть себя и других своим признанием. Я прошу вас, я умоляю вас вновь рассмотреть мое дело не для того, чтобы пощадить меня, но для того, чтобы разоблачить всю ту гнусную провокацию, которая, как змея, обволокла теперь остальных людей из-за моей слабости и преступной клеветы. Я никогда не предавал ни вас, ни партию. Я знаю, что гибну из-за гнусной низкой провокации врагов партии и народа, которую они сфабриковали против меня. Читая письмо Эйхе, Сталин не мог не знать, что змею провокации выпустил он сам, глава партии и государства. Генсек даже не стал советоваться с другими членами Политбюро. Приговор Эйхе он уже сделал, когда дал санкцию на его арест. О своих решениях главный инквизитор страны никогда не менял. Сталину доложили и о заявлении Рудзутака на суде, продолжавшемся всего 20 минут. Единственная просьба, с которой он обратился к суду, это сообщить в ЦК ВКПБ, что в НКВД есть еще не ликвидированный центр, либо фабрикующий дела и заставляющий невинных людей сознаваться в преступлениях, которых они не совершали. У обвиняемых нет возможности доказать, что они не участвовали в преступлениях, о которых говорится в таких признаниях, вымученных от различных лиц. Методы следствия таковы, что они вынуждают людей лгать и клеветать на невинных. Рудзутак просил встречи со Сталиным, но генсек ответил на это грубой бранью. И старый большевик, отсидевший 10 лет еще в царской тюрьме, погиб в сталинских застенках. Накануне ареста в мае 1937 года Рудзутак был у Сталина и спокойно докладывал ему по вопросу, который интересовал генсека. Но вождь в этот момент уже не слушал его, а пытался понять, насколько был верен донос Ежова, в котором говорилось, что якобы еще со времен Генуэзской конференции Рудзутак завербован иностранной разведкой. Работая председателем ЦКК ВКПБ и наркомом РКИ СССР, а в последнее время и заместителем председателя Совнаркома, Рудзутак выходил и поддерживал связь с троцкистами. Сталин мог припомнить, что однажды еще при жизни Ленина Троцкий высоко отозвался о Рудзутаке-дипломате как об эрудите-интеллигенте, владевшем несколькими иностранными языками. Вот уж тут сомнения сразу отпадали. Вечером того же дня, подписывая приветствие советского правительства участникам экспедиции на Северный полюс, Сталин среди других увидел и подпись Рудзутака. После секундной заминки генсек своей рукой вычеркнул эту фамилию. А на завтра, 24 мая 1937 года, Сталин продиктовал текст извещения членам ЦК для заочного голосования опросом. Органами НКВД неопровержимо установлено, что Тухачевский и Рудзутак являлись немецко-фашистскими шпионами. Замечательный советский полководец и крупный государственный деятель, большевик ленинской школы, волею Сталина оказались в одной трагической связке, но лишь с одной небольшой разницей. Тухачевскому предстояло прожить немногим более 2 недель, а Рудзутаку около года. Диктатор, повторяем, лично предрешал судьбы многих тысяч людей. Практически все предложения Ежова, Ульриха, Вышинского о вынесении самых жестоких приговоров поддерживались им. Я уже писал, что иногда Сталин просто устно говорил «согласен», но очень часто он снисходил и до того, что оставлял свой автограф на чудовищном некрологе. Те, кто до сих пор кивают на Ежова и Берию, что это, мол, дело их рук, глубоко ошибаются.